а до мечты рукой подать. Честное слово, ради этого стоило нарушить законы нескольких стран, лететь на шаловливой куропатке за 1000 миль, рискуя быть сбитыми. Стоило продираться сквозь дебри, не зная, какие твари тебя покусают. Так, стараясь перекричать шум водопада, начал свою восторженную речь Стефан. Мы стояли метрах в 50 от белого потока воды, обрушенного из поднебесья в бездну. Первые минуты мне казалось увиденное нереальным. Продолжение ночного сна, шутка магов и колдунов этих лесов. Затуманили они наше сознание или материализовали на время мечту? Нет, все же это не фантазия, не сон, не шутки чародеев. Вот он, белый поток из синего неба. От него веет спасительной прохладой. Миллионы живительных капель разлетаются в разные стороны и оседают на наших измученных, но восторженных лицах. Мне сразу вспомнились легенды, услышанные в Якутии и на Тибете. Вода, падающая с большой высоты на камни, обретает волшебные целительные свойства. Надо только зачерпнуть падающую воду не из потока, а собрать разлетающиеся от камней брызги. Но собирать их следует в определенный день, в определенный час. Раньше я думал, что это всего лишь легенда. Сейчас, мне казалось, такое может быть на самом деле. Но вот когда наступят те самые определенные день и час? Когда можно зачерпнуть падающую воду, чтобы реально ощутить ее волшебную силу? Стефан тем временем завершил торжественную возвышенную речь и перешел к обыденности. Ну и что мы будем с ним делать? Карабкаться вверх к его истокам? Опускаться туда, где водопад обрушивается на землю? Вопросы Стефана озадачили меня и Педро. А в самом деле, что же делать дальше? Каменистый карниз вывел нас на небольшую площадку. Она находилась в метрах в 50 от водопада. Дальше двигаться невозможно, бездна. Если верить нашему глазомеру, до вершины водопада было примерно 300 метров, а может и гораздо больше. А до подножия, страшно сказать, почти километр. У нас не было снаряжения, чтобы карабкаться по скользким отвесным скалам к вершине или спускаться в бездну к месту падения водопада. Не было достаточно времени и искать проходы к его истоку или завершению. Нам не хватило веры в существование самого высокого еще не открытого водопада. Потому и готовились к экспедиции наспех. Расплата по заслугам. «Даже с нашей куропатки мы его не сможем рассмотреть», — уныло произнес Стефан. «На вершине вечный туман, а сбоку невозможно пролететь, всюду горы». Местные духи, маги, чародеи, посмеявшись над нашими восторгами, видимо, решили завершить праздник открытия суровой действительностью. Волшебство показано, волшебство отнято. Мадам Авантюра куда-то запропастилась. Может, заблудилась в этих джунглях, а может, отвернулась от нас и решила бросить на произвол судьбы. Скорее всего, она улыбнулась нам на прощание и отправилась дальше. Мало ли у нее рыцарей на планете. Наши восторженные взгляды поблекли. «Ак, завершающая сцена из басни «Лиса и виноград», — прокомментировал Стефан с грустной усмешкой. «Протяни руку, и вот оно, открытие мирового значения, а рука дотянуться не может». «Давайте сфотографируем хоть часть водопада», — предложил я без воодушевления и взглянул на Педро. Тот вначале радостно кивнул, а потом смутился и начал что-то бормотать Стефану. «Пся, крев!» — Стефан отчаянно взмахнул руками. «Что случилось?» «Этот всю пленку израсходовал волобами на девчонок». «И главное, молчал. Что теперь? Прилепить бы эти снимки ему на одно место и столкнуть в бездну». «Жестоко, но справедливо», — согласился я. «И жертвоприношение достойное. Думаю, духи водопада были бы очень довольны». «Ладно, недоделанные первооткрыватели, рыцари, госпожи авантюры, давайте хоть нарисуем видимую часть водопада, а его вершинную оконечность, попытаемся представить на бумаге».